Глава 11. Пейден. Тишина оказывается единственным звуком, преследующим нас до конца поездки, из-за чего мне приходится довольствоваться единственным источником развлечения — окном. Мы проезжаем десятки улиц, заполненных улыбающимися незнакомцами. Все машут руками и глазеют на нас. Некоторые аплодируют и бегут рядом с каретой, пытаясь увидеть наши лица до того, как мы покатимся навстречу своей гибели. По мере приближения к дворцу, дома на улицах становятся все больше и лучше, а бездомных, слоняющихся без дела, все меньше и меньше. Я замечаю вершины устрашающих башен прежде, чем под ними открывается вид на весь жуткий дворец. Он огромный! И от него захватывает дух, даже несмотря на холод, которым веет от серого камня. Замок окружают травянистые холмы и сады, наполненные яркими цветами, о существовании которых я даже не подозревала. Это немного смягчает пугающий вид мрачного строения. Я слышу стук копыт по гладкому камню, когда мы проезжаем мимо большого фонтана, расположенного в центре двора, в окружении белых статуй. Карета, наконец, останавливается, и я вижу через окно большую каменную парадную лестницу, украшенную цветочными клумбами. Гвардейцы спрыгивают с мягкого облучка и открывают двери, позволяя теплому солнечному свету проникнуть в тесное пространство кареты. Я практически вываливаюсь наружу, спеша избавиться от моих компаньонов. Как только ноги снова оказываются на твердой земле, я делаю глоток свежего воздуха, вдыхая сладкий аромат цветов и солнечного света. Двое участников, спотыкаясь, выходят и встают рядом со мной, оглядывая все широко раскрытыми глазами. Рыжеволосый гвардеец прочищает горло, и его голос возвращает нас в реальность. «Следуйте за мной». Мы поднимаемся по каменным ступеням, минуя десятки стражников, выстроившихся вдоль лестницы. Когда мы достигаем площадки наверху, навстречу нам выходят еще двое стражников и присоединяются к рыжеволосому. Они следуют за нами до тех пор, пока мы не проходим через гигантские двери. Если снаружи и было красиво, то все просто меркнет по сравнению с этим. Каждая стена богато украшена блестящими картинами и замысловатой лепниной, поднимающейся до самого потолка. Все ослепительно белое, с редкими вкраплениями изумрудного цвета, цвета королевства Илия. Пока мы идем по коридорам, я оказываюсь слишком очарована размерами и красотой этого места. И не сразу осознаю, что рыжеволосый говорит с нами тремя. «Комнаты здесь, в восточном крыле дворца». Он указывает на множество коридоров, которые, как я предполагаю, заполнены не менее роскошными помещениями. Он внезапно разворачивается к нам лицом, заставляя меня остановиться до того, как я могла бы врезаться ему в грудь. «Следующие две недели будут состоять из тренировок, встреч с другими участниками, интервью и первого бала. Каждая неделя между испытаниями будет проходить по одному и тому же распорядку. На оставшуюся часть вашего пребывания здесь за вами будет закреплен гвардеец, который будет сопровождать вас, куда бы вы ни отправились, до тех пор, пока вы не познакомитесь с замком». Один из стоящих позади нас гвардейцев встает рядом с Герой, а другой занимает место рядом с Эйсом. «Что ж, молодой гвардеец со вздохом хлопает в ладоши перед собой. Мы покажем ваши комнаты и позволим разместиться». Когда Гера и Эйс заворачивают за угол в конце коридора, я обращаюсь к своему гвардейцу. «Так значит, ты будешь присматривать за мной?» «Мне повезло». Он усмехается и жестом приглашает меня следовать за ним. «Кстати, я Ленни». «Никогда не думала, что скажу это гвардейцу, но приятно познакомиться, Ленни». Я замолкаю, прежде чем скажу что-то еще, чего не следует говорить, и ускоряю темп, пытаясь угнаться за его широкими шагами. «Я вас не виню. Большинство гвардейцев могут быть...» Он потирает затылок, подбирая подходящее слово. «Свиньями?» Бормочу я, не успев обдумать. Он подавляет смешок, быстро прочистив горло. «Да. Смотрю, ты много говоришь. Полагаю, я не такой пугающий». Я быстро оглядываю его с ног до головы, не в силах опровергнуть его слова. Его растрепанные рыжие волосы в сочетании с россыпью веснушек сводят на нет всякую надежду выглядеть угрожающе. Он останавливается перед дверью в конце длинного коридора, распахивает ее и приглашает меня войти. Я прикусываю язык, чтобы не ахнуть при виде самой красивой комнаты, которую когда-либо видела. В ней есть полки с книгами, изящный туалетный столик, письменный стол и... кровать? Огромная кровать. После 5 лет сна на булыжниках мысль о том, чтобы заснуть на ней, ошеломляет. Я изумленно моргаю и, наконец, делаю шаг внутрь. Под моими ногами простирается мягкий ковер, а из-за двери слева виднеется ванная. Я подхожу к ней, борясь с улыбкой, когда понимаю, что это чистая фарфоровая ванна на золотых ножках и горячая проточная вода. Столь же блестящий унитаз, раковина и светлый мраморный пол дополняют ансамбль. Я медленно выхожу из ванной, не отрывая взгляда от спальни. Краем глаза вижу, как Ленни наблюдает за мной, забавляясь моим восторгом. «Надеюсь, вы считаете свою комнату приемлемой?» «О, да! Думаю, она меня устраивает!» Произношу я с сарказмом, падая на кровать. «Что ж, я позволю вам поудобнее устроиться, поскольку вы проведете здесь много времени», — говорит он, поворачиваясь, чтобы выйти за дверь. «Что ты имеешь в виду?» Он со вздохом потирает затылок рукой. «Вы скоро узнаете». Ленни не шутил, когда посоветовал мне устроиться поудобнее. Ведь я заперта в этой комнате уже 2 дня. Она стала для меня золотой клеткой. Стражники, стоящие у моей двери, не посчитали нужным ничего объяснять, ограничившись парой слов о том, что всего лишь выполняют приказы. Поэтому я изучила каждый долбанный дюйм этой комнаты. Занимала себя чтением книг, нежилась в горячей ванне и поглощала вкусные блюда. И все же я никогда не чувствовала себя так тревожно. В попытках успокоиться я постоянно прикусываю внутреннюю сторону щеки, в результате чего она начала болеть. Я измотана, несмотря на то, что впервые за много лет сплю в мягкой постели. С первого дня здесь я ни с кем не говорила, и мне даже не сказали, что, черт возьми, происходит. Мне приходится расхаживать по мягкому ковру, беспокоясь о том, кто мои противники и что они могут сделать. Игры разума. Вот что это. Король, вероятно, находит это забавным. Ему нравится мысль о том, что мы встревожены и заперты в своих комнатах, пока он не скажет иначе. Это должно вывести нас из себя. Стук в дверь заставляет меня прекратить расхаживать по комнате. В дверном проеме показывается лицо Ленни с робкой улыбкой. «Итак, как вы, Пейдин?» Я моргаю. «Как я? Как я?» Он проходит в комнату и медленно произносит. «Ладно, у меня такое ощущение, что не замечательно». Я горько смеюсь. «Можно и так сказать. Прошло 2 дня. 2 дня, Ленни, где, черт возьми, ты был?» «Королю нравится держать участников в полной изоляции первые пару дней», — сухо говорит он. «Но есть и хорошие новости. Сегодня вечером вы будете ужинать с другими участниками, королем и королевой». Нервно сглатываю. После 48 беспокойных часов я внезапно встречусь с соперниками, которые терзали мои мысли, и с королем, который преследовал меня в кошмарах. «Я скоро вернусь, чтобы проводить вас на ужин», — говорит Ленни, поворачиваясь к двери. «Если вам что-нибудь понадобится, просто крикните. Я буду недалеко». «О, и еще. Он смотрит на меня через плечо. «Вы, возможно, захотите переодеться перед ужином». Когда он уходит, я проскальзываю в ванную и вожусь с различными кранами до тех пор, пока не начинает литься горячая вода. Через несколько минут я раздеваюсь и погружаюсь в воду с ароматной мыльной пеной. Энергично натираю волосы и тело, отчего кожа становится красной и свежей. Я давно не чувствовала себя такой чистой. Мои мысли заняты многочисленными проблемами, поэтому теплая вода не очень-то меня успокаивает. Думая об испытаниях, Я напоминаю себе о том, что мне не хватит тех сил, которыми я обладаю. Не говоря уже о том, что если во время испытаний меня не убьют, то обязательно сделают после, когда все узнают, что я обычная. Я нежусь в воде, пока она не остывает. Когда я, наконец, заставляю вылезти себя из ванны, то сразу начинаю дрожать и натягиваю шелковый зеленый халат. Вернувшись в комнату, открываю белые двери огромного платяного шкафа и рассматриваю десятки нарядов разного цвета, аккуратно висящих на вешалках. Одежда для любого случая. И вся в моем распоряжении. Адина бы умерла, увидев все это. Беспомощно смотрю на содержимое шкафа, а затем перевожу взгляд на то, в чем приехала. Моя грязная одежда валяется на полу. Я не имею ни малейшего понятия, что уместно надеть на этот ужин, и предпочту не выставлять себя на посмешище еще до начала испытаний. Помня о том, что Ленни сказал кричать, если мне что-нибудь понадобится, я намереваюсь сделать именно это. Уверена, гвардейцу приходилось видеть подобные мероприятия, и он точно имеет некоторое представление о том, какой наряд от меня ждут. Я подхожу к двери, открываю ее, глядя вниз и затягивая пояс халата, и в самом деле кричу: «Ленни! Что, черт возьми, мне надеть?» А затем смотрю наверх и встречаюсь взглядом с распахнутыми зелеными глазами. Никогда раньше не встречала этого человека, иначе запомнила бы. Его растрепанные светлые волосы выглядят слегка влажными, словно он тоже только что вышел из ванной. У него крупные, но правильные черты лица, прямой нос и мягкие губы. Его рука поднята, будто он все еще намеревается постучаться в дверь. Незнакомец приходит в себя раньше, чем я. Проблемы с гардеробом. Его рот кривится в игривой ухмылке. Что-то в ней кажется мне знакомым, и в то же время нет. Определенно. Говорю я с легкой улыбкой. Его взгляд быстро скользит по мне, а я внезапно вспоминаю, что на мне халат. Плотнее закутываюсь, борясь со смущением. Парень прочищает горло. «Не стоит беспокоиться. Скоро придет твоя горничная, Элли, и поможет тебе одеться и подготовиться к ужину». Он говорит так властно, будто привык отдавать приказы. Несмотря на его простую одежду, узкие черные брюки и облегающую зеленую рубашку, подчеркивающую худощавую фигуру, я сразу понимаю, что этот человек не слуга. Соперник? При мысли о том, что за мной будет присматривать горничная, я быстро произношу: «В этом нет необходимости. Я сама могу позаботиться о себе, спасибо». Его взгляд скользит от моих все еще мокрых и спутанных волос к шелковому халату. «Определенно», говорит он, подражая моему тону. И снова эта усмешка. Я осматриваю себя и почти смеюсь. «Ладно, возможно, горничная все-таки понадобится на один раз». Он указывает на комнату позади меня. «Я просто зашел посмотреть, всего ли достаточно». Я ловлю себя на том, что вот-вот рассмеюсь. «Если это достаточно, я даже не могу себе представить, что здесь считается изысканным». Его глаза находят мои. «Напомни как-нибудь показать тебе сады». Незнакомец кивает. «Я с нетерпением жду встречи с тобой за ужином, Пейдин». «Странно», — медленно говорю я. «Не помню, чтобы называла вам свое имя». «О, тебе и не нужно». Кривая ухмылка снова касается его губ. «Я стараюсь знать всех хорошеньких девушек, спасших моего младшего брата». «Чума, он...» «Кстати, я Кит». Он улыбается, а затем поворачивается и идет по коридору, оставив меня в недоумении смотреть ему вслед. «Принц Кит. Будущий король Илии Кит. Каждая встреча с членами королевской семьи приносит мне одни проблемы. Я никогда раньше не видела будущего короля и уж точно никогда не думала, что встречу его в халате». Он — наследник престола, следующий правитель, готовый пойти по стопам своего подлого отца. Между ним и его братом — его брат. Вот почему улыбка выглядела так знакомо. Я уже видела ее у другого принца. Однако если лицо Кита показалось мне ярким и мальчишеским, то у Кая оно было более дерзким и холодным. Я наблюдаю, как маленькая темноволосая девушка робко заходит ко мне в комнату. «Добрый вечер, мисс. Я буду вашей горничной, пока вы будете находиться во дворце, и помогу со всем, что вам может понадобиться». Ее голос мягкий и нежный, а слова заучены и отрепетированы. «Пожалуйста, зови меня Пейден». Она смотрит на меня устало, но я продолжаю. «Проклятье! Несколько часов назад я спала в каком-то мусоре! Так что поверь, когда я говорю, что ты не должна называть меня мисс!» Она борется со смехом и медленно кивает в знак согласия. «Отлично!» — вздыхаю я. «Теперь, когда все улажено, не могла бы ты мне помочь разобраться с нарядом для вечера?» «Думаю, с этим я могу помочь». Следующие полчаса мы перебираем гардероб и останавливаемся на чем-то относительно простом по дворцовым стандартам, хотя это по-прежнему самые красивые вещи, которые я когда-либо носила. Опустошив половину гардероба, мы делаем выбор в пользу обтягивающих брюк в паре с шелковистой темно-зеленой блузкой. Она длинная, со свисающими рукавами, и я уже знаю, что случайно испачкаю их едой. Я засовываю небольшой кинжал за пояс штанов, и плоское лезвие, касающееся моей спины, дарит уверенность. Я зашнуровываю высокие ботинки, и Элли подводит меня к туалетному столику, где начинает играть с моими волосами, пытаясь придать влажной шевелюре приличный вид. «Итак, Ми...» Она откашливается и пытается еще раз. «Итак, Пейден, у тебя есть хоть какое-то представление о том, какие будут испытания?» «Понятия не имею». Я умоляюще улыбаюсь ей через зеркало. «Но, однако, я надеялась, что у тебя есть какие-то идеи, поскольку уверена, ты многое слышишь во дворце». Ее следующие слова звучат не громче шепота. «Все, что я знаю, так это то, что текущий год должен быть другим». «Другим?» — переспрашиваю я. «В каком смысле?» Она пожимает плечами. «Не знаю. Просто все будет как-то иначе». Я изо всех сил пытаюсь понять, что в испытаниях может быть другим. Ведь каждая из них столь же кровава и жестока, как предыдущая. Но из-за скудной информации я чувствую себя еще более неподготовленной к тому, что должно произойти. И стараюсь не зацикливаться на зарождающейся внутри тревоге. Элли вскоре с раздражением отказывается от моих волос, позволив им свободно лежать у меня на спине. Затем она наносит пудру на мое лицо и немного трогает черной тушью ресницы. «Вот», — говорит она, оценивая результат. «Теперь ты больше не выглядишь так, словно спала в мусоре». Я фыркаю. «Чума, ты быстро принимаешь правила игры!» Она краснеет. Мы слышим стук в дверь, и Элли спешит ее открыть. Вошедший в комнату Ленни смотрит на служанку с улыбкой, отчего румянец на ее щеках становится ярче. «Готова идти, Пейден?» Он переводит взгляд с Элли на меня. Мы идем по затейливо украшенным залам, петляем зигзагами по лабиринту замка. А я изо всех сил стараюсь мысленно составить карту. Сначала налево, потом два раза направо, потом еще раз налево. Вскоре мы снова оказываемся в большом холле, который тянется к еще большим дверям, через которые мы впервые вошли 2 дня назад. Ленни бормочет. «Тронный зал. Здесь вы будете обедать с другими участниками». Прежде чем я успеваю задать вопросы, он кивает стоящим поблизости стражникам и молча приказывает им открыть огромную дверь. Поначалу меня никто не замечает. Все сидят в центре вокруг длинного деревянного стола, сильно контрастирующего с нежной красотой тронного зала. Что касается представителей элиты, то они мило беседуют друг с другом, поскольку многие из них, вероятно, выросли вместе. Я делаю глубокий вдох и медленно иду к столу. 8 пар глаз устремляются в мою сторону, осматривая меня с ног до головы. Ну, конечно, я пришла последней. Я занимаю место в конце стола рядом с Эйсом. Мне не хочется сидеть рядом с ним, и я надеюсь, что все перестанут пялиться. Вот только они этого не делают. Я чувствую их взгляды и поднимаю глаза, не в силах сдержать рвущиеся наружу слова. «Итак, что на ужин?» Вздыхаю с облегчением, когда девушка, сидящая по другую сторону от Эйса, фыркает и наклоняется через стол, чтобы посмотреть на меня. Ее каре из каштановых волос сияет в лучах послеполуденного солнца, проникающего через окно, соревнуясь в блеске с серебряным кольцом у нее в носу. «Я продолжаю задавать тот же вопрос». Ее медовые глаза, кажется, искрятся озорством. «Я Энди. Пейден». Отвечаю я, одаривая ее легкой улыбкой. «Что ж, если мы знакомимся...» Раздается глубокий голос с другого конца стола. «Я Брэкстон». Я поднимаю глаза и вижу огромного темнокожего парня, наклоняющего голову в мою сторону. Силач. Киваю ему и слышу, как более высокий мужской голос произносит. «Я Джекс». Я смотрю на него через стол, ловя застенчивую улыбку. Имена теперь выкрикивают через весь стол. Кроме Геры и Эйса, пришедших из трущоб, очевидно, что все остальные хорошо знакомы. «Я Сейди». Я поворачиваюсь на голос и вижу изучающую меня девушку с кожей медового оттенка. Ее взгляд оценивающий и любопытный. Участница, сидящая рядом с ней, поднимает подбородок и откашливается, привлекая внимание к себе. «Блэр, приятно познакомиться, Пейдин». Она выплевывает слова так, будто они оставляют мерзкий привкус во рту. И при этом смотрит на меня свысока, словно я грязь, прилипшая к подошве ее ботинка. У меня сразу создается впечатление, что эта девушка не хочет иметь ничего общего с примитивными, не говоря уже о тех, кто называет трущобы своим домом. Ее сиреневые волосы, рассыпанные по плечам, контрастируют с карими глазами. Она очень красивая, но поразительно холодная. «Это мне приятно, Блэр», — холодно говорю я. Ее хищный взгляд заставляет меня почувствовать, что я буду ее следующей добычей. И тут, с другого конца стола, раздается глубокий и раздражающий веселый голос. «А я Кай. Но ты уже знаешь».